Валь! До поры до времени все храбрятся. Погоди, Валь, давай сегодня попьем чайку в кафе, в каком дорогом. Я обойдусь без тебя. Чё это так? И без твоего кофе. У тебя деньги есть? Заманиваешь, ебёна мать. Куда? В квартирке подделываешься, хуй тебе. Чем, я не понимаю, мне просто делать нечего, знаешь, я вот хочу просто с вами сходить в кафе, там отдохнуть, копать. И кроме старушки 90-летней, ты никого не выбрал. Да нет, просто понимаете, короче. На 90-летнюю потянула. Да, понимаете, мне просто старые рваные пизды, пизделки нравятся. Ну понимаете, просто, знаете, мне просто девушки не дают. Чего? Я копаюсь с вами в кафе. Кафе? Нахуя оно мне нужен, твое кафе? Ну не знаю, понимаешь, там пивка... Ну ложу выбери! Что это ты взвел-то, ебаный? Пойдемте, говорю, в кафе, там... На всем... старуху! Проруха у тебя! Валь! Это, давай поженимся, что ли, прям не знаю. Да? Да. А сколько тебе лет? Мне? Да. Ну, мне 60. 16? 60. Ну, скоро 60 будет лет. Ну, мне как сейчас 59, мне вот через 2 недели будет 60 лет уже. 60? Да. А ты меня поздравишь на праздник? Ты на старухе решил жениться. Ну, а чё бы нет, блин. Ну, ты квартирка, да? Хуй она тебе достанется, она уже деткам завещана. Вот смотри, ты же ветеран войны, да? Ты ветеран войны, да? Ты на войне-то была, да? Была. Ну что там нормально? Там... Тылу воевала. Москву отстаивала. А это, слушай, ты Гитлера убила? Я. Да? Хуй, его не убить-то. А это, слушай, а жену его тоже ты убила? Кого? Жену его. Ну, я Гитлера. Я не слышу. Жену Гитлера ты тоже убила? Не поняла кого. Жену Гитлера. Ах, жену Гитлера, да я их сразу, и Еву, и его, нахуй. Да, Еву Браун убила, прям, нифига себе. Еву Браун я убила. Да, круто. А это, слушай, а куда тела потом сныкали? Тела-то в речку. В речку? А в какую, не подскажешь? Ну, просто мы... просто мы. Москва-реку. А, в Москву-реку. Их там выловили, сожгли. А, ну, понятно. А ты как убила-то вообще их? Так убила, пистолетом. Пистолетом, а каким? Так не убьешь. А каким пистолетом? Из-за угла, блядь. А? Из-за...